Порой на горизонте появлялись японские джонки, но ни разу не поднялся над морем наш старый знакомый топсель европейского корабля. Топсель – треугольный или четырехугольный дополнительный косой парус, поднимаемый выше основного четырехугольного косого гафельного паруса, пришнурованного передней кромкой шкаторины к мачте. Шли годы, сменяя друг друга. И мы с госпожой Ом, и наши семеро товарищей матросов, из пожилых людей превратились в стариков, и все чаще и чаще тянуло нас в Фузан. И по мере того, как уходили годы, то один, то другой из нас не появлялся на обычном месте встречи. Первым умер Ганс Эмден. Эту весть принес Якоб Бринкер, который был его спутником. Сам Якоб Бринкер был последним из семерых. Он пережил тромпа на 2 года и скончался 90 лет без малого. Как сейчас вижу их обоих перед собой, когда незадолго до кончины, изможденные, слабые, в нищенских отрепьях, с чашками для подаяния в руках, грелись они рядышком на солнце у прибрежных скал, шамкая вспоминали былое и хихикали, словно дети. И тромб в сотый раз рассказывал скрипучим голосом историю о том, как Иоганнес Мартенс и матросы грабили королевские усыпальницы на горе Тебон, где в золотых гробах покоились набальзамированные древние властелины с 2 рабынями по бокам у каждого. И о том, как царственные мертвецы рассыпались в прах за какой-нибудь час, пока матросы, обливаясь потом и сквернословия, разбивали гробы на куски. А ведь старик Иоганнес Мартенс удрал бы со своей добычи через Желтое море, если бы не этот туман, в котором он заплутался. Проклятый туман! Об этом тумане была сложена песня, которую распевали по всей стране и которую я ненавидел. Вот 2 строки из этой песни. «Густой туман, сгубивший пришельцев из западных стран, навис над вершиной Венина». 40 лет я нищенствовал на дорогах Чосона. Из 14 потерпевших крушение у его берега в живых остался я один. Дух госпожи Ом был так же неукротим, как и мой, и мы старились вместе. Она превратилась в маленькую, высохшую, беззубую старушку. Но и тогда по-прежнему оставалась женщиной, которой не было равных и до конца владела моим сердцем. А я и в 70 лет сохранял еще немалую силу. Морщины избороздили мое лицо, соломенные волосы побелели, широкие плечи согнулись, но все же былая матросская сила еще жила в моих высохших мышцах. Вот почему я оказался способен совершить то, о чем поведу сейчас рассказ. Весенним утром мы с госпожой Ом сидели у скал Фузана возле большой дороги и грелись на солнышке. Мы оба были в рубище и не стыдились его. И я смеялся от души веселой шутки, которую прошамкала госпожа Ом, когда вдруг на нас упала какая-то тень. Это была тень от высокого паланкина Чонмондю, которые несли 8 кули. Впереди и позади паланкина ехала стража, а по бокам бежали раболепные слуги. 2 императора сошли в могилу. Кончилась междоусобная война. Голод опустошил страну, совершился 10 дворцовых переворотов. А Чонмондю по-прежнему властвовал в Кэйдзю. Ему было, вероятно, уже без малого 80 лет в то весеннее утро, когда он знаком дрожащей руки приказал, чтобы его носилки опустили на землю возле скал, потому что он хотел насладиться видом тех, кого так преследовала его ненависть.